Глава 25. Танец Сильфида-воина. «Барсин, это что-то типа нашего стриптиза, что ли? Ничего себе танец жениха!» Мысли рассыпались в пепел, когда Альтаир сбросил черную рубашку, и она вспыхнула огнем, разбегаясь по полу оранжевыми искрами. Со следующим ударом барабанов Тар поднял руку, и очерченная окружность вспыхнула, поднимаясь на 10 сантиметров от черного зеркального пола. Это было завораживающее зрелище. А потом к барабанам присоединились другие инструменты из ложи музыкантов, и по моим рукам побежали мурашки. Струнные, кажется. По крайней мере, очень похожие на скрипки. Тар начал двигаться. Очень плавно и очень эротично. Мои мурашки продолжили путь, перебираясь по позвоночнику вниз на ноги. И тут произошло то, чего я никак не ожидала. Хор музыкантов запел во главе с генералом Альтаира. Случилось обещанное — знакомство с традициями нелюдей. «В свете костра я танцую для той, что украла мой разум и сердце с собой. Как пантера скользит мое тело в ночи, моя страсть, словно пламя священной свечи. Я воин, я хищник, я твой верный раб. Для тебя покорю я и солнце, и мрак». Каждое движение Альтаира несло в себе силу, от которой внутри распускался ответный жар. Красивые слова древнего ритуала сильфид закрадывались в самое сердечко. Ритмичный бой барабанов вызывал отклик в душе. Казалось, сердце стучит с этими барабанами в едином ритме. «Ради тебя, моя дикая роза, я сверну эти горы без позы. Врагам твоим я вырву хребты». Обещания казались дикими, даже кровожадными. «Но, мать моя женщина, как же мне это нравилось!» Слова песни были настоящим признанием в любви, кто бы что ни считал. В руках Альтаира появился огненный меч. Откуда он его вытащил, я понятия не имею. Но каждое движение Тара было поистине эффектным. Все свидетели этого боевого танца замерли в своих альковах, словно боясь нарушить магию момента. Альтаир передавал зрителям всю мощь и красоту традиций сильфид, которым принадлежала его мать, давшая жизнь мужчине ценой своей жизни. Взгляд зрителей был прикован к императору, и никто не осмеливался шевельнуться, чтобы не разрушить волшебную атмосферу, которую он творил. Музыка подчеркивала каждое движение Тара, создавая идеальный фон для выступления правителя. Танец был полон резких поворотов и плавных переходов, которые сменялись друг другом с удивительной легкостью. Каждая па Тара была словно выражением древней истории, полной борьбы и триумфа. Свет, падающий на Шиариса, создавал эффект свечения, подчеркивая красоту мужчины, а огонь на полу и в руках Ашириса — его силу. Я с горечью признала свое поражение. Люблю его. Чтобы как-то взять под контроль бушующие эмоции, пробежалась взглядом по нишам зрителей. Герцоги Алиры едва заметно перешептывались, кидая на меня, сидящую на императорском постаменте в гордом одиночестве, если не считать Анхеля, нечитаемые напряженные взоры. Эдвард выслушивал яростный шепот своей маменьки, стиснув кулаки. Вдова Фьори была крайне зла. Наверняка они хотели вернуть меня из-за амулета. Эта парочка не знала, что я вернула Корнеон Севири. Раньше артефакт служил Южному краю как гарант благополучия. Что сейчас происходило в Виаре, мне неведомо. Однако определенные мысли возникали, как очевидный факт следствия поступков этих неугомонных. Виар теряет былое величие, а тут рыбка уплыла из рук. Взгляд лениво перетек дальше. Шарх. Дядя Альтаир смотрел на племянника с ненавистью. Любитель чистокровных, который измывался над своим сыном из-за того, что Шахрияра родила черная ведьма, эту историю мне поведала распорядительница Шайла в приватной беседе. Мерзкий тип. Из-за издевательств этого гада генерал Шах теперь не имел змея. Также не следует забывать о том, что именно лорд Шиарис продал Тара в рабство подлому старикашке Морону. Я сделаю все, но избавлю Альтаира от этого существа. В следующем алькове рыдала наследница рода Хасис. Ну, не прям рыдала, конечно. Наследниц Шиатара учит с колыбели, что нельзя показывать своих слабостей. А слезы для Шалары были еще той слабостью. Шала яростно вытирала слезы, но они упрямо катились снова. Продолжалось это недолго, пока лорд Хасис не ударил дочь по плечу. И это повергло меня в шок. Да, Шал явно планировал сделать это незаметно, якобы смахивая пылинку с белоснежного наряда доченьки. Однако девушка вздрогнула слишком сильно. Шала вжала голову в плечи так, словно боялась более сильного наказания. Кажется, она жертва домашнего насилия. Краем глаза уловила приближение Альтаира, и негодование отошло на второй план. Аширис поднимался на постамент под удары барабанов, как и обещал, за мной. И, кажется, Тар был слегка обижен. «Конечно, для нее танцуют, а она ворон ловит», — поругала сама себя, наблюдая за приближением Нага. «Сейчас надо будет встать за женихом и совершить несколько кругов в танце магического огня», — быстро зашептал Анхель, чуть наклоняясь ко мне. «Откуда ты все это?» «Видел в посольстве Сильфит. Довелось побывать на свадьбе одного из стражей принца Леорина». «Ладно», — выдохнула, резко поднимаясь навстречу своему жениху. «Чувствую, что фиктивная помолвка вытянет из меня все жилы и выпьет все соки». Альтаир протянул руку, и я вложила в его крепкую ладонь свои пальчики. «Танцор из меня был так себе». Поэтому я не по-детски нервничала, следуя за императором в пылающий круг. Однако ничего сверхъестественного от меня не потребовалось. Лишь кружиться, когда Тар поднимал руку, да улыбаться, чтобы не показать своих истинных эмоций. Пламя вокруг нас разгорелось на добрые полметра, словно наш танец, а именно его незатейливые повороты, наполнили воздух необычной магией. Я чувствовала, как взгляды гостей сосредоточены на нас. Но это вдруг перестало волновать. Все отошло на второй план рядом с Альтаиром, уверенность и мощь которого окутывала меня, наполняя особой духовной силой. Тар приблизился в танце, положил руку на мою талию, буквально впечатывая в себя. И наши тела, повинуясь какой-то невероятной магии танца, из плавного вальса перешли на горячее порывистое танго. Каждый поворот, каждое движение было тщательно выверено. Я старалась не сбиваться с ритма. Альтаир вел меня с легкостью. Я просто следовала за ним, забывая о том, где мы и кто я, собственно, есть. Улыбка на моем лице становилась все более естественной, и я поняла, что могу наслаждаться этим моментом без опаски. Он так смотрел на меня. Так не смотрят наги на человечек с небольшим пробегом. Да, меня до сих пор терзали слова Тара, брошенные в замке Моран в нашу первую встречу. Но сейчас я видела, что Альтаир воспринимает меня не просто вдовой и даже не подельницей с непонятным ему оружием. Я стала частью чего-то большего, частью традиции, которая важна именно для него, а не как провокация. «Я буду любить тебя», — до сих пор звучала в ушах странная угроза Шариса, которую он бросил мне на берегу озера, при этом пугая своей нежностью. Танец из медленного вальса превратился в быстрое танго, и магический круг стал для меня сплошной смазанной картинкой. Я видела только Тара. Все остальное будто исчезло в пламени. Неожиданно Альтаир наклонил меня для эффектного прогиба и прошептал. «Зачерпни огонь и дай его мне». «Но...» «Делай, как говорю». Сглотнув, доверилась словам Нага. Прогнулась сильнее и провела рукой по черте пламени. Удивительно, но оно меня не обожгло, хотя было достаточно горячим. Вокруг раздались восторженные возгласы. Уж не знаю, что это значит, но огонь в наших руках взволновал зрителей. Альтаир помог мне вернуться в вертикальное положение, парой движений дал понять, что надо еще несколько раз покружиться над его рукой, и только потом взял пламя себе. Пара взмахов, и огонь взлетел вверх и рассыпался над нашими головами яркими искрами. Глядя на все это застывшим лицом, я сделала для себя еще одно признание. Этот танец не притворство. Он по-настоящему особенный, как для Тара, так и для меня. И все равно испуганно замерла, когда Тар остановился и потянулся ко мне за поцелуем. Когда наши губы встретились, это было невероятно нежно и в то же время страстно. Я ощущала, как его поцелуй наполняет меня теплом, словно огонь, который только что вспыхнул над нами. Он был полон силы и нежности, будто Тар хотел передать мне всю ту магию, которую мы создали в танце. Каждое прикосновение, каждый миг казались вечностью, и я потерялась в этом ощущении, забыв обо всем на свете. Музыка резко оборвалась, и все зрители нашего действа резко подскочили со своих мест, оглушая громкими аплодисментами. Я дернулась в объятиях Тара, чтобы отстраниться, но губы Нага последовали за мной, углубляя наш поцелуй. Это стало последней каплей. Последние крупицы разума были погребены под неимоверным напором Шиариса. В какой-то момент Тар подхватил меня на руки и куда-то понес под выкрики с поздравлениями и пожеланиями счастья. «Видел в посольстве Сильфит». Выбросил мой мозг информацию для паники из недавнего воспоминания, которым стали пояснения Анхеля. «Довелось побывать на свадьбе одного из стражей принца Леорина». «На свадьбе? Он сказал, на свадьбе? Надеюсь, это была не она?» «Альтаир, куда ты меня несешь?» Я принялась вырываться, задыхаясь от безумных предположений, захвативших мое воображение. «Что это было? Почему нам желали счастливой семейной жизни? Ты же говорил, что мы сообщим о помолвке после присяги». «Аня», — прижал меня крепче к себе Альтаир, заглядывая в глаза. Его взгляд перестал транслировать довольный блеск. Кажется, в нем проступила вина. «Аня, тут такое дело». Тар поставил меня на пол в центре небольшой комнаты, вход в которую находился прямо за императорским возвышением бального зала, в неприметном углу главной стены. Я испуганно распахнула рот. «Только не говори», — прошептала с испугом, пялясь на Ашириса Нагов, «что твоя спонтанность привела нас к тем самым последствиям, о которых я тебя предупреждала». «Я ни о чем не жалею», — резко отрезал Шиарис, неожиданным образом меняя и тактику, и настроение. Наг посмотрел на меня тяжелым взглядом и принялся наступать. Я успела сделать только один шаг назад, прежде чем оказалась схваченной и прижатой к обнаженному торсу Альтаира. «Я хотел узнать, хотел понять, есть ли у меня хоть один шанс, потому что ты постоянно пытаешься отстраниться от меня, сбежать, закрыться. Стараешься выглядеть холодной, но меня больше не обмануть». «Что? Я не...» Сердечко испуганно трепетало в груди. «Ты любишь меня». «Что?» «Любишь», — рыкнул Наг, наклоняясь и целуя кожу на моей шее, несмотря на то, что я отчаянно пыталась извернуться, отстраниться от губ императора. «Пламя ритуала не затушило твое прикосновение к кругу. А значит, наши чувства взаимны. Только при таких условиях брачный ритуал Сильфит смог завершиться». «Брачный? Значит...» «По законам расы моей матери ты моя». Я задрожала от того количества эмоций, что обрушила на меня одна единственная фраза Нага, а потом разозлилась. «Ты в курсе, что о таких вещах надо предупреждать? И вообще, может, магия ошиблась, нет?» «Я...» «Нет, молчи, а то я тебя сейчас придушу. Скажи лучше, для нагов эти сельфитские традиции ведь не имеют значения, верно? Это ведь так? Тар недовольно стиснул челюсти, прежде чем ответить. Для советников, может быть, но это важно для меня. Теперь, когда я знаю, что не безразличен тебе, я... Я силой толкнула от себя мужчину, по факту сдвинув его всего на пару сантиметров. «Так нельзя!» — закричала я, гневно глядя на него. «По какому праву ты так подло полез в мою душу? Я вызвалась тебе помочь только для того, чтобы быстрее разобраться с твоими врагами и покинуть Севиру, а не для того, чтобы застрять здесь навечно, копошась в своих чувствах. Чтобы ты знал, мне не нравится здесь. В стране, где любой сильнее меня. Где на каждом углу опасность. Где я даже спать вынуждена с пистолетом». «Но я же тебе нравлюсь?» Кажется, моя паника и слова напугали Шиариса. Он снова придвинулся ко мне и осторожно коснулся лица подушечками пальцев. Злая уверенность резко покинула мужчину. Он стал каким-то ранимым, и мне почему-то стало стыдно. «Ты понимаешь, если уж говорить о моих чувствах, то я только начала их анализировать. И уж точно не готова была выворачивать наизнанку то, что пока сама понять не в силах. Каждый должен дозреть до этого сам. А ты как будто украл все мои признания. Женой меня сделал по сельфитским законам, даже не спросив. А впереди еще чертова помолвка. Мне надо подумать». «Не лучшая идея сейчас уходить». Альтаир нахмурился, с тревогой пытаясь уловить мой взгляд. Я не знала, что делать. Внутри меня бушевали эмоции, и мне хотелось бежать. Но в то же время я понимала, что не могу просто так уйти. Я должна была разобраться в том, что происходит, и в том, что Альтаир для меня значит. Но как это сделать, когда вся ситуация казалась такой запутанной и сложной? Ко всему прочему, в груди поднимался комок обиды. И я была не в силах больше оставаться рядом с Таром, поэтому решительно развернулась и пошла в направлении второй двери, выходящей в пустой коридор холла. Шиарис молчал. Каждый шаг давался с трудом, как будто я тянула за собой тяжелый груз. Я не хотела показывать Нагу, насколько его поступок задел меня, и в то же время не могла игнорировать, как сердце колотится от смешанных чувств. «Аня, мне нужно побыть одной», — бросила через плечо, стараясь, чтобы голос звучал уверенно, но он все равно дрогнул. Я открыла дверь и вышла в коридор, чувствуя, как Тар смотрит в мою спину в растерянности. Каждый шаг по длинному коридору отдавался эхом в моем сердце. Я шла, не оглядываясь, но в голове все еще крутились его слова. «Ты моя». Эта фраза звучала как приговор, и я не знала, как с этим справиться. Обида на Тара смешивалась с надеждой, что, возможно, все случившееся не так уж и плохо, ведь Тар, правда, мне стал очень дорог. А ссора? Ссора забудется так же быстро, как и началась. Когда я добралась до своих апартаментов, дверь захлопнулась за мной с глухим звуком, словно закрывая все мои чувства внутри. Я оперлась на стену и закрыла глаза, пытаясь успокоить бурю эмоций. В голове все еще звучали слова Альтаира, и я не могла избавиться от ощущения, что повела себя как психичка, ведь, по сути, Шиарис прилюдно признался мне в любви. Он сделал меня своей женой по традициям его второй расы. Но как же это сложно — принимать такие чувства, когда тебе элементарно страшно, когда ты еще не разобралась в себе. «Госпожа?» — окликнула меня Анника, с удивлением бросая взгляд за мою спину. «А где Анхель?» «Сейчас придет. Я буду у себя. Пожалуйста, пусть меня никто не тревожит». «Как скажете, госпожа, отдыхайте». Оказавшись в спальне, стащила с себя платье, сняла сережки и накинула легкий халат. Я подошла к окну и взглянула на ночное небо, усыпанное звездами. В свете местной луны Элерон казался таким спокойным, и мне хотелось, чтобы и внутри меня воцарился такой же покой. Я глубоко вдохнула, пытаясь унять тревогу. И в этот момент мне пришла в голову мысль. «Может быть, это ссора, это просто этап, который мы должны были сегодня пройти, чтобы понять друг друга лучше. Она просто обязана была случиться, чтобы Тар понял, что с моими чувствами надо считаться, до того, как совершать необратимые поступки». «Я ведь не шутила о Севире. Чувство безопасности важно для меня. А здесь, в окружении расы нагов, я вряд ли когда-либо почувствую себя своей». У меня слишком мало осталось пуль для этого. «Он любит тебя!» Наконец достучались до меня мои тараканы, и я ощутила, как надежда начинает пробиваться сквозь обиду. Свет луны заливал комнату мягким тоном, но на душе заскреблись кошки. «Возможно, завтра все будет видеться иначе?» Мне вдруг стало по-настоящему страшно. Испугалась, что Тар решит, что я против его чувств. Ужас охватил меня. Хотелось бежать обратно, но... С тяжелыми мыслями я села на край кровати, уставившись в пустоту. Я должна была дать нам двоим время, чтобы разобраться в своих чувствах и в случившемся. Я упала на спину, закрыла глаза и попыталась уснуть. Но в голове все равно крутились мысли о Таре, и о том, как нам выстраивать наше общение дальше. Так и отключилась.